Глава 25. Когда Хиллари проснулась, было темно. Она стремительно вынырнула на поверхность черной дремотной толщи, где не было сновидений, и лежала теперь широко открытыми глазами, немного испуганная, вдыхая туманный холодный воздух, льющийся в открытое окно. Занавески были раздвинуты, но в комнату не проникало ни капли света. За окном стояла глухая ночь, а значит, Хиллари проспала совсем мало, потому что легла она гораздо позже 12. Что-то разбудило ее. Она не помнила, что. И не только разбудила, но и напугала. Она вырвалась из объятий сна, но до сих пор испытывала смутный страх. Она выбралась из постели, осторожно подошла к двери и открыла ее. В холле было темно, но дверь в гостиную оказалась полуоткрыта. Оттуда падал свет, и там была Марион, разговаривающий с кем-то тихим и страстным голосом. «Ну почему ты не скажешь мне этого? Почему? Мне было бы легче», — услышала Хиллари. После этого она вернулась в комнату и в полной растерянности присела на край кровати. «Марион? В такой час? С кем она разговаривает? С кем она вообще может здесь разговаривать?» Это просто не укладывалось у Хиллари в голове. Глаза и уши могли сколько угодно убеждать ее в обратном, но она им не верила. Бывают вещи, в которые невозможно поверить, и тогда остается единственный выход. Хиллари накинула халат и вышла в холл. Дверь в гостиную все еще была полуоткрыта. Не касаясь ее, Хиллари осторожно приблизилась к левому косяку и заглянула внутрь. Кроме Марион Грей в комнате никого не было. В своей светло-зеленой ночной рубашке она казалась еще более бледной, чем обычно. Ее волнистые черные волосы были распущены, скользя по плечам чуть изогнутыми кончиками. В этой темной и шелковистой рамке лицо Марион казалось совсем юным и измученным. На нем больше не было маски гордости и равнодушия. В глазах стояли слезы, а губы дрожали и расплывались. Стоя на коленях на коврике у камина, она тянула руки к огню, который давно погас. Хиллари показалось, что вот сейчас ее сердце разорвется от жалости и облегчения. «Дорогая!» — выдохнула она и услышала тихий, измученный голос. «Но ты же не хочешь сказать мне? Не хочешь! Я выдержу, все выдержу, но мне нужно знать. Мне нужно знать, почему. Должна же быть хоть какая-то причина. Ты не мог сделать этого без причины. Не мог, Джефф! О, Джефф!» У Хиллари перехватило дыхание. Марион обращалась не к ней. Она говорила с Джеффом. А Джефф был в тюрьме в Дартмуре. Марион спала и во сне разговаривала с Джеффри Греем. Сейчас она протянула руку, словно стараясь его удержать. «Джефф! Джефф, ну почему? Ты не хочешь сказать мне? Я ведь и так уже все знаю. Она сказала мне, та женщина. Ты не видел ее, но она вернулась. Она забыла что-то в кабинете и вернулась туда и слышала, как ты, как вы ссорились. Она слышала, как Джеймс сказал, мой родной племянник, и слышала выстрел. Видишь, я все знаю. Теперь ты можешь сказать мне. Это ведь уже ничего не изменит. Тебя уже не повесят, Джефф. А она будет молчать. Она обещала. Ну как ты не понимаешь, что я должна это знать? Это убивает меня!» Она поднялась с коленей и заходила из угла в угол. Ее босые ноги беззвучно ступали по полу. Лицо было мокрым от слез. Она ничего больше не говорила. Она только вздыхала. Хиллари казалось, что больше она этого не выдержит. Эти протяжные вздохи и были хуже любых рыданий. Она просто не знала, что делать. Ей было одинаково страшно и разбудить Марион, и оставить ее в этом кошмарном сне. Потом Марион остановилась и, резко повернувшись, шагнула к двери. Это произошло так неожиданно, что Хиллари не успела отпрянуть. И сделай Марион хотя бы еще один шаг, они обязательно столкнулись бы. Но Марион остановилась, и ее рука медленно потянулась к включателю. Раздался негромкий щелчок, и свет погас. Какую-то долю секунды лампочка еще тлела, потом комната погрузилась во тьму. Рука Марион соскользнула с включателя, и ее пальцы слепо прошлись по щеке Хиллари. Ледяное прикосновение, от которого по ее коже тут же побежали мурашки. Хиллари стояла, боясь пошевелиться, и не слыша ни единого звука. Ей было очень не по себе от этого безмолвного и невидимого прикосновения, и она долго собиралась с духом, прежде чем вернуться в свою комнату и зажечь свет. Выглянув в холл, она увидела, что дверь в комнату Марион приоткрыта, но в самой комнате темно. Она взяла свечу, снова вышла в холл и, осторожно толкнув дверь, заглянула внутрь. Марион лежала на кровати под одеялом, и ее темные волосы отчетливо выделялись на фоне подушки. Хиллари прикрыла дверь и вернулась в свою спальню, дрожа от холода. Согревшись, она тут же заснула и увидела сон. Ей снилось, что она разговаривает с миссис Мерсер в вагоне поезда. Только это был не совсем обычный вагон, потому что в одном его конце был установлен прилавок. Миссис Мерсер стояла за этим прилавком и измеряла что-то большим деревянным метром, какие бывают у продавщиц в магазине тканей. Хиллари стояла перед прилавком и пыталась понять, что именно она хочет измерить. Она совершенно отчетливо видела в этом сне каждую деталь, но материал в руках миссис Мерсер все время скользил и переливался, меняясь так, что ей никак не удавалось его разглядеть. И она спросила, тут же испугавшись своего голоса, потому что он вдруг загремел, как колокол: «А что это у вас, миссис Мерсер?» И та, небрежно взглянув на странную ткань, которая точно живая, скользила, извивалась и трепетала в ее руках, ответила: «Ничего особенного, мисс Хиллари Кэррю. Мои показания». «Значит, вы продаете показания?» – удивилась во сне Хиллари. «А я и не знала, что это разрешено». «Может, и нет», – ответила миссис Мерсер. «Но я свои продала». «А за сколько?» – спросила Хиллари. И миссис Мерсер ответила: «Я получила за них то, ради чего продала бы и душу». Потом она всхлипнула, расплакалась и запричитала: «Но я продешевила! Я продешевила, мисс Хиллари Кэррю!» И тут же откуда-то появился мистер Мерсер в форме железнодорожного контролера. Только при этом он был еще и заведующим магазином. Он вытащил из кармана брюк хлебный нож и громко и сердито закричал: «Оплаченный товар возврату не подлежит!» Этот нож так испугал Хиллари, что она бросилась бежать со всех ног. Сначала по коридорам поезда, потом по Фулхэм Роуд, и уже подбегала к дверям антикварной лавки Генри, когда ее сбил огромный автомобиль. И она проснулась.